Итак, когда я несколько позже обычного возвращался с ужина и был пьян, да, это и есть мое настоящее преступление, которого я не стану отрицать. У самых дверей дома, где я остановился у почтенного вашего согражданина Милона, вижу каких-то свирепых разбойников, которые пытались войти, сбивая дверь с петель, яростно вытаскивая тщательно прилаженные засовы и уже сговариваясь между собою, как прикончить жителей этого дома. Один из них, к тому же и на руку особенно проворный и самый коренастый, других такими словами подзадоривает: «Эй, ребята, нападем на спящих, как подобает мужам, быстро и сильно! Прочь из груди всякая медлительность, всякая вялость! Мечи наголо, и пусть гуляет по всему дому убийство! Кто лежит объятый сном, да погибнет! Кто противится посмеет, да будет убит! Целыми уйдем, если в доме никто цел не останется!» Признаться, кавериты, при виде таких отпетых разбойников, сознавая долг честного гражданина, да и немалый страх испытывая за своих хозяев и за себя самого, вооруженный коротким мечом, который был у меня с собой на случай подобного рода опасностей, я решился испугать их и обратить в бегство. Но эти лютые злодеи, сущие варвары, и не подумали удирать, наоборот. Они стали дерзко сопротивляться, хотя и видели оружие у меня в руках. Начинается настоящее сражение. Тут сам главарь и вожак шайки набросился на меня изо всех сил и сразу, схватив обеими руками за волосы и закинув мне голову назад, хочет размозжить ее камнем. Покуда он кричал, чтобы ему дали камень, я твердой рукой пронзаю его, и он падает навзничь. Вскоре и второго, который кусался, уцепившись мне за ноги, метким ударом между лопаток приканчиваю, да и третьему, что, очертя голову, ринулся на меня, грудь насквозь пронзаю. Таким образом, восстановив спокойствие, защитив дом своих хозяев и общественную безопасность, я не только считал себя ни в чем не виноватым, но даже полагал, что заслуживаю похвалы со стороны граждан, тем более, что меня никогда не касалось даже тень обвинения в каком-либо преступлении, и у себя на родине я всегда считался человеком честным, ставя чистую совесть выше всякой выгоды. Не могу себе представить, почему справедливая расправа, учиненная мною над гнусными разбойниками, теперь навлекает на меня это обвинение. Хотя никто не может доказать, что между нами до этого была личная вражда, или что вообще я когда-нибудь был знаком с этими разбойниками. Нет речи также о какой-либо поживе, страстью которой могло бы объясняться подобное злодеяние. Произнеся это, я снова залился слезами и, с мольбою простирая руки в горести, упрашиваю то тех, то других во имя общественного милосердия, во имя их самых дорогих привязанностей. Мне уже начало казаться, что во всех пробудилось сострадание, что все тронуты жалостным видом слез. Я уже призвал в свидетели всевидящие очи солнца и справедливости, и течение моего дела собирался представить божественному промыслу, как вдруг, чуть приподняв голову, я вижу, что вся толпа надрывается от хохота, и даже добрый хозяин, родной мой Милон, хохочет во всю глотку. Тут я про себя подумал: вот она верность! Вот она совесть. Я стал ради спасения хозяина убийцею, и мне угрожает смертная казнь, а он не только никакого утешения мне не доставляет своим присутствием, но вдобавок над моей бедою хохочет.